Таким образом, на счету Г 28 поглаживаний. И он, и В знают, что на следующий день он добавит 2 недостающих поглаживания, так что с практической точки зрения счет сравнялся. Через 2 дня они вернутся к своему привычному обмену в 2 поглаживания. Привет, привет. Но теперь они лучше знают друг друга. То есть каждый знает, что другой надежен, и это может пригодиться, если они встретятся где-нибудь в обществе. Следует рассмотреть и обратный случай. Д и Е привыкли к ежедневному обмену в 2 единицы, но однажды вместо того, чтобы пройти мимо, Д останавливается и спрашивает, как дела? Разыгрывается следующий диалог. 1Д. Привет. 1Е. Привет. 2Д. Как дела? 2Е. Озадачено. Прекрасно. А ваши? 3Д. Все отлично. Тепло сегодня, не правда ли? 3Е. Да. Осторожно. Но, кажется, будет дождь. 4Д. Приятно было повидаться. 4Е. Мне тоже. Простите. Мне нужно побывать в библиотеке до закрытия. Пока. 5Д. Пока. Е торопливо уходит, думая про себя, что это с ним. Хочет продать мне страховку? В транзакционных терминах это означает: он должен мне 1 поглаживание, почему же дает 5? Еще более явно деловая основа простых транзакционных ритуалов проявляется в таком вот случае. Ж говорит «Привет», а З проходит мимо, не отвечая. Реакция Ж «Что с ним такое?» означает «Я дал ему поглаживание, а он мне не ответил тем же». Если З будет продолжать так себя вести и распространит это обыкновение на других знакомых, на его счет неизбежно начнут прохаживаться. В пограничных случаях бывает трудно различить процедуру и ритуал. Дилетанты обычно называют профессиональные процедуры ритуалами, и хотя каждая транзакция при этом может быть основана на здравом смысле и даже на жизненно важном опыте, у дилетанта не хватает подготовки, чтобы оценить это. Напротив, у профессионалов развивается тенденция рационализировать ритуальные элементы, которые сохраняются в процедурах, и отвергать скептические замечания дилетантов на том основании, что они, дилетанты, не имеют достаточной подготовки для понимания. Один из способов, при помощи которых окопавшиеся профессионалы сопротивляются введению новых процедур, это высмеивание их как ритуалов. Это объясняет судьбу Земмельвейса и других новаторов. Примечание. Земмельвейс, венгерский врач и акушер XIX века, резко сократил распространение родовой горячки, введя в обыкновение тщательно мыть руки. Это нововведение вначале было встречено очень враждебно. Важная особенность как ритуала, так и процедуры — их стереотипность. Как только произошла первая транзакция, легко предсказать все остальные. Они будут следовать своим чередом к заранее известному финалу, если не возникнут какие-то особые обстоятельства. Разница в том, что предопределяется их ход. Процедуры программируются взрослым с прописной буквы, а ритуалы следуют схемам, заданным родителям с прописной буквы. Люди, которые неуютно чувствуют себя при исполнении ритуалов или плохо знакомы с ними, иногда заменяют их процедурами. Таковы, например, гости, которые любят помогать хозяйке готовить и разносить еду и напитки на вечеринках.